Феофан не остановился на первом ударе, нанесенном своему сопернику, но, пользуясь тем, что последний начинает сам виниться, настоял, чтобы у Феодосия забрали всю его переписку и арестовали нескольких монахов из Невского монастыря. 11 мая составлен был Феофаном указ, подписанный государыней о ссылке Феодосия в дальний Карельский монастырь на устье Двины. 13 мая этот приговор был публично прочитан. Вслед за тем Феодосия отвезли на место заточения и поместили в келье, устроенной под церковью. Вместе с Феодосием был осужден и сослан в Соловецкий монастырь за разные неисправности синодальный обер-секретарь Варлам Овсянников. Потом сделан был допрос другим лицам, арестованным по делу Феодосия. Из них один, Григорий Семенов, думал очернить и самого Феофана. Но ему не удалось, и, запутавшись в собственном доносе, доносчик был осужден на смерть за то, что, слышавший по собственному сознанию от Феодосия и Варлама Овсянникова злохулительные слова на царскую особу, вовремя не донес. Монахи Невского монастыря, арестованные по делу Феодосия, наговорили на своего опального владыку, что он принуждал их, как своих подчиненных, присягать на верность себе, словно царствующей особе. Тогда составлено было объявление о Феодосии, в котором изложены были вины новгородского архиепископа. Оно было отдано на просмотр Феофану. Феофан, воспользовавшись этим, двинул дело до того, что Синод по высочайшему повелению приказал снять с Феодосия архиерейский и священнический сан и посадить его в тюрьму с малым оконцем, не допускать к нему близко людей и не давать ему для пропитания ничего, кроме хлеба и воды. Граф Платон Мусин-Пушкин по царскому повелению приехал в Карельский Никольский монастырь и пригласил туда холмогорского архиерея. Последний в церкви снял с Феодосия сан, а потом Феодосий был посажен в ту же келью, где сидел прежде, но уже не в архиерейском сане, а в звании простого монаха под именем Чернеца Федоса. В его келье заложили большое окно и оставили для света маленькое отверстие в четверть аршина. Его тюрьма была стройной дверью, за замками и печатями. У двери поставлены были двое солдат. Как и чем существовал Чернец Федос в своей тюрьме от половины октября до конца января 1726 года, неизвестно. Но в конце января архангельский губернатор Измайлов приехал в Карельский монастырь и приказал перевести узника в другую тюрьму. Феодосий был так слаб, что не мог ходить, и его перенесли на руках. А 5 февраля караульный Фендрих Григорьев рапортовал губернатору, что Чернец Федос умер. Тело Федоса по указу тайной канцелярии вынули из земли, отвезли в Кирилловский монастырь и там похоронили 12 марта. 25 июня того же года императрица сообщила Святейшему Синоду, что она соизволила Феофана, псковского архиепископа, перевести на новгородскую архиепископию. Тогда началось у Феофана небезопасное для него дело с бывшим архимандритом Маркеллом Радышевским, до того времени находившимся прежде в приближении у Феофана. Этот Маркел сообщил Феофану, что какой-то солдат на улице сделал ему намек о колокольном набатном звоне, за которым должен последовать народный мятеж с целью погубить духовных, подозреваемых в неправославии и поругании святых икон. Феофан донес об этом правительству. И так как донесенное ему Маркелом касалось народного возмущения, то Феофан сдал Маркелла страшный преображенский приказ. Там Маркелл начал наговаривать на Феофана, показывая, между прочим, что он дурно отзывался об императрице. Немного спустя Маркелл начал сыпать на Феофана в 47 пунктах обвинения в неправославии, которое, по его объяснению, высказалось во многих сочинениях Феофана. Маркелл указывал, будто из этих сочинений видно, что автор их думает, что христианин может оправдаться перед Богом верою, а не делами с верою, что он не признает, как следует, творений святых отцов, не почитает икон, называет суеверием водоосвящение, смеется над акафистами, поручит минеи, прологи и кормчую книгу, держит у себя в доме музыку, говорит, что хорошо было бы ввести ее в церквах и прочее. Тайная канцелярия взяла с Феофана подробное и письменное опровержение таких обвинений. Но кто знает, как бы Феофан тогда отделался, если бы, на его счастье, не пал скоро Меншиков, находившийся уже не в дружелюбном отношении к новгородскому архиепископу, и потому мироваливший Радышевскому. С падением Меншикова Феофан уже смелее и резче прежнего опровергал своего противника Радышевского, освобожденного из Преображенского приказа по распоряжению Верховного Тайного Совета и проживавшего в Невском монастыре. В январе 1728 года Маркелл бежал оттуда в Москву, был пойман по распоряжению Феофана и привезен в Синод. Но тут объявил за собой государево слово и был снова взят в Преображенский приказ, где продолжал писать на Феофана доносы. Потом его отпустили в Симонов монастырь и приказали содержать под караулом. Но караул этот не был строг. К этому времени двор переехал в Москву, совершилась коронация Петра II, затем его смерть, призвание на престол Анны Ивановны. Потрясения, происходившие тогда одно за другим, многих погубили, но Феофан только пользовался ими, чтобы крепче утвердиться. Ловкий и проницательный, он смекнул, что затея членов Верховного Тайного Совета ограничить самодержавие со вступлением Анны на престол не осуществятся, что самодержавие слишком приросло к общественной русской жизни, и, несмотря на все свои подписки и обещания, Анна возвратит русскому престолу известную форму, от которой ее принуждали отречься. Феофан стал на сторону противников Верховного Совета. Не смея пока открыто действовать против него, Феофан молчал, когда нужно было еще молчать, втайне смеялся над верховниками и побудил, прежде совершения присяги в смысле нового образца правительства, прочитать публично форму этой присяги. Верховники, не смея со своей стороны резко заявить своих намерений, создали тогда такую форму присяги, которую присягавшие не вполне, так сказать, раскусили. Феофану этого и было нужно, чтобы потом была возможность толковать, что дело понималось совсем не так, как его хотели представить сторонники ограничения царской власти. Когда Анна была встречаема в Москве, Феофан не посмел высказать ей публично того, что было бы ей приятно, но в своей речи, которую произносил перед нею, вставил несколько двусмысленных выражений, на которые впоследствии можно было указать как на свидетельство его верности самодержавию. Есть известие, неизвестно верно ли, что Феофан подарил Анне столовые часы, в которых под доскою государыня могла найти начертанное Феофаном наставление, как поступать ей. Недолго пришлось Феофану таиться и вилять. По просьбе, представленной разом несколькими стами человек из шляхетства, Анна отреклась от условий, на которых принуждена была принять престол от Верховного Совета, разорвала их публично, и самодержавная власть государя была восстановлена в России на прежних стародавних основах. Феофан спешил и в речах, и в стихах прославить это событие, подсмеиваясь над неудавшимися затеями и угрожая тем, которые бы когда-нибудь вздумали повторить подобные затеи. «Всяк, кто не мыслит вводить строй отманный, бойся самодержавной прелестницы Анны, как оная бумажка все твои подлоги, растерзанные падут под царские ноги». В наступившее царствование Феофану опять до самой своей смерти пришлось бороться с кознями своих врагов. Радышевский, проживая в Симоновом монастыре, сошелся с духовником государыни, троицким архимандритом Варлаамом, с бывшим директором типографии Аврамовым, занимавшимся при Петре писанием истории, и с другими лицами. Было намерение повредить Феофану через посредство духовника государыни. Но все козни не удались. Радышевский написал житие Феофана, стараясь выставить в самом дурном свете своего противника, а главное – обвинить его в неправославии. Тот же неугомонный Радышевский составил огромную критику на духовный регламент и на объявление о монашестве. Радышевский силился разбить взгляд Петра на монашество, выраженный в указе, в котором излагался проект нового преобразования монастырей. Маркел прямо называл эти документы сочинением Феофана. Феофан, со своей стороны, написал ответ, защищая новый взгляд на монашество. Но Маркел не расчел того, что, поражая Феофана за такие сочинения, которые были изданы не от его имени, а как правительственные документы, он вызывал на борьбу с собой уже не Феофана, а правительство. И потому в январе 1732 года ему поставили это в вину и по высочайшему повелению сослали в заточение в Кирилло-Белозерский монастырь. А разом с ним отправили Авраамова и еще двоих лиц в монастыри. Варлаам успел впору увернуться. Зато в 1732 году Феофан низложил своего злейшего врага Дашкова, который, будучи членом Синода и энергическим приверженцем старины, давно уже думал сделать вред Феофану. Тем более, что у него были в душе честолюбивые мечты сделаться патриархом. Случилось, что Синод должен был судить воронежского архиерея Льва Юрлова за то, что уже после вступления на престол Анны Ивановны этот архиерей вместо нее поминал при богослужении мать Петра II, Евдокию Феодоровну, объясняя это впоследствии тем, что не получил указа от Синода о вступлении на престол новой государыни. Когда в Синоде собирались составить указ о том, чтобы воронежского архиерея арестовать и везти в Петербург, Георгий Дашков советовал помедлить, подождать нового донесения от воронежского губернатора по этому делу. А когда привезли льва в Петербург, то последний показал, что он просил заступничества у Георгия Дашкова. Льва лишили сана и предали гражданскому суду. Но и Георгия, как уличенного заступника его, удалили из синода в монастырь. Тогда Феофан поднял против Георгия дело о взятках в Ростовской епархии. Это дело решилось не в пользу Георгия, и Феофан испросил у государыни построже наказание виновному. Его лишили сана и сослали в каменный Вологодский монастырь. Пользуясь большим почетом у императрицы Анны, Феофан употреблял свое положение для того, чтобы вредить своим врагам и преследовать даже тогда, когда они находились в совершенном падении. Феофан был безжалостен не только к своим врагам, но не прощал и тем, которые оказывали сострадание к его бессильным врагам. Бывший некогда коломенским митрополитом Игнатий Смола, сторонник Дашкова и давний недоброжелатель Феофана, был сослан в Свиежский монастырь за нерешительность в деле осуждения льва. Его принял радушно казанский митрополит Сильвестр Холмский. За это, по настоянию Феофана, Игнатия выслали подалее на берег Северного моря в Никольский Карельский монастырь для содержания под крепким караулом. А Сильвестра, у которого при обыске в бумагах нашли доказательства, что он не менее Игнатия и Георгия питал злобу к Феофану, сослали в Крепецкий монастырь близ Пскова. Сильвестр объявил за собою слово и дело и привезен был в Москву. Там он запутался в показаниях, тогда его лишили сана и сослали в заточение в Выборг. Дашков, сосланный в Вологодский каменный монастырь, принял схиму под именем Гедеона. Но Феофан узнал, что его держат в монастыре с послаблением, и отправил секретно синодского обер-секретаря Дудина узнать об этом подробно. Оказалось, что монастырское начальство действительно обращалось с заточенным ласково. По этому поводу взяли под арест каменского архимандрита и казначея, привезли обоих в Петербург к суду синода. Архимандрит, страшась пытки, умер в тюрьме. По показанию казначея притянули к делу вологодского архиерея Афанасия Кандаиди за то, что он переменил у Георгия Дашкова караульных служителей. Афанасий как-то отделался от беды и, воротившись в свою епархию, начал содержать Дашкова уже с такой строгостью, что даже сам синод приказал сделать послабление осужденному. Дашков от тоски заявил, что у него есть государево слово и дело. Но синод, руководимый Феофаном, не обратил внимания на это заявление низложенного архиерея и приказал сослать его в Нерчинский монастырь, в той надежде, что, находясь в такой дали, он уже не будет беспокоить правительство. Еще Стефан Яворский написал книгу «Камень веры», направленную главным образом против лютеранства. Она была издана уже после смерти автора в 1728 году под наблюдением тверского архиепископа Феофилакта Лопатинского. Вслед за тем в Лейпциге явилось на латинском языке опровержение этой книги, сочиненное Буддеем, человеком в свое время знаменитым по учености. Рецензент обвинял Яворского в угодничестве католичеству и предостерегал русских от его книги. Тогда в России появилось сочинение «В защиту Яворского», составленное доминиканцем Рибейро, находившимся при испанском посланнике герцоге де Лирия. А потом сам Феофилакт написал возражение на письмо Буддея, но не добился у правительства позволения издать свое сочинение. Тогда как Феофилакту не дозволили писать сочинение в защиту Яворского, книга Рибейры была переведена на русский язык двумя духовными лицами, архимандритами и членами Синода, Ефимием Калетти и Платоном Малиновским. Против «Камня веры» написан был «Молоток на камень веры». Сочинение в протестантском духе. Феофан, и прежде расположенный к протестантству, увидел, что открыто стать на протестантскую сторону теперь будет выгодно, потому что с могуществом любимца императрицы Анны Берона немцы-лютеране подняли голову и получили первенствующее значение в России. Феофан притянул в тайную канцелярию переводчиков книги Рибейры и написал кабинетным министрам записку, в которой старался льстить протестантам, наводнившим тогда служебные сферы в России. «Иностранных в России мужей», — выражался Феофан о Рибейре, — «ругательно нарицает человечками или людишками и предает, что русское государство их питает, а церковный закон он им гнушается». Презуса Петербургской академии злодейством опорочив, предает сию речь. И то не дивно, понеже все лютеране, суть, что таковы их правда и вера в делах гражданских. Всех сплошь протестантов, из которых многое число честной особы и при дворе, и в воинском, и в гражданском чинах рангами высокими почтены служат, неправдою и неверностью поморал, из чего великопочтенным особам немалое учинил огорчение.